Я несколько слов скажу. Так, конечно, под впечатлением рассказа. Приятно, что мы можем присоединиться вот к такому решению, которое приняли братья наши. Но это решение они также, смотря на кого-то, принимали. Вот Господь, когда был в Гефсиманском саду, Он имел свою волю, Он имел свои желания. И, конечно, сегодня кто-то вот говорил о том, что он забыл, что Он Бог. Он не забыл, что Он Бог, и Он имел эту власть, когда Он вышел к этим гонителям, они упали при виде Его. И Он эту власть чувствовал в себе, эта власть Его не оставляла, Он в любой момент мог ей воспользоваться. И когда Он был в Гефсиманском саду, у Него было искушение, ну, отойти от этих страданий. Но Он сказал эти слова: «Не так, как я хочу, но как ты». И мы в таком братстве, где братья нам подают пример, для нас честь быть в этом братстве. Господи, как ты хочешь. У нас много желаний, и я думаю, у каждого, кто здесь присутствует, у нас есть много своих желаний. Но это великое приобретение постичь и хотя бы в молитве не лицемерить. Знаете, мы в словах, вот в разговорах иногда говорим не то, что думаем, и остаемся при своих желаниях. Но это большой грех, когда вот мы молимся, когда мы молимся и вот пытаемся перед Богом еще сохранить свое желание. И большое достоинство для нас, когда в молитве мы полностью соглашаемся с Богом. Об этом мы споем.